Реальность общения нельзя относить в область случайного. Случайно ничто не бывает. Нет, закон действует точно и непреложно. И как опытный музыкант извлекает из своего инструмента нужные звуки, точно так же извлекаются из пространства и элементы мысли созвучной, магнитом устремленного сознания. Человек – это магнит, постоянно и непрерывно извлекающий из пространства мысли и чувства созвучные тональности его психического аппарата. Радостью из пространства можно радость извлечь, и горе – слезами. Невидимые сотрудники, созвучные по настроенности человеку, собираются толпою вокруг него, если чувства и мысли его достаточно сильны. Сотрудников определенной тональности мыслью своей привлекаем, поддержанной сердцем. Омрачение и осветление ауры происходит и от взаимодействия с пространством, и от своих волевых или невольных усилий и движений в проводниках. Арфа духа звучит, заставляя звучать в унисон все пространство вокруг человека.